Глава 8. Барыня. Ветер крепчал, пока еще только на вершине. Трепал самые верхушки елей, рыжие от зимнего солнца. Ронял снег, качал грозди продолговатых шишек. Дрожью отдавал по стволу до самых корней. Точно кто-то невидимый пробовал пальцем одно дерево за другим. Не то, не то, не то. Или двигался с дерева на дерево, вслед за санями. Но Владимир Иванович этого не видел. Степашка и верно был добрый конь. Он ровно перебирал своими крепенькими мохнатыми ножками. Сани легко скользили, не сбивая мысли с плавных, хоть и внезапных переходов. Их бег убаюкивал. Напряжение бессонной ночи отпустило, меховая полость грела, морозный воздух таял у лица, освежал, но не холодил. Это тоже было приятно. Даль чувствовал, как тяжелы его веки, так и липнут, все труднее держать открытыми. Емельян сошел раньше у одной ему ведомой приметы. «Тот пехом теперь, да охотничьей схронки», — заверил он. «Отсижусь малость». «А потом?» — удивился Даль. «Тоже к родне?» Емельян в свою очередь удивился. «Ну, барин, там же у нас в деревне изба осталась. Хозяйство, присмотр нужен». «Вернуться в деревню?» «Но за меня не бойся». Сама Дуняша не выказала ни малейшего волнения по поводу планов отца. Даль приписал это потрясению прошедшей ночи. «Но ведь народ... А что народ? Народ, что войлочный пыш. Пыхнет да погаснет. Тем более все думают, Дунечка умерла». Она приняла у отца вожжи, намотала на кулак. Но Емельян махнул им с обочины толстой рукавицей и шагнул в лес. Сани тронулись. Дуняша погладила себя по забинтованному горлу. «Чешется под повязкой», — пояснила. Даль не ответил. Мысль брезжила. Какая-то важная, не мысль даже, чувство, что он вот-вот поймет. Как будто вложит в паз последний кусочек головоломки. Увидит ее целиком. Тогда все-все поймет. Но что все? «Да вы, сударь, зря беспокоитесь», — с улыбкой заговорила Дуняша. «Я с лошадью управлюсь. До тракта вас довезу, по дороге не выроню. Вы, Дуняша, пока... Помолчите. Не то шов разойтись может». Его снедало смутное беспокойство. Оно требовало размышлений, хотелось побыть одному. «А вот как вы считаете?» — опять заговорила Дуняша. Хотелось помолчать и все обдумать. Даль закрыл глаза, чтобы отделаться от докучного дорожного разговора, и для полноты притворства даже завалился на бок. Дуняша, видно, почувствовала изменившуюся тяжесть саней, оглянулась. Даль чувствовал рыжий свет солнца на своих закрытых веках, изобразил носом всхрап. «Уснули там, что ли?» — позвала Дуняша. Он не ответил. «Ну, спите», — пробормотала она неслышно. «Спите напоследок». Чмокнула коню, тряхнула вожжами, санки весело несли Владимира Ивановича навстречу тому, чего он еще не знал. Глаза его бессмысленно скользили по оснеженному берегу, по дальней гребенке леса. Внутренним взором Владимир Иванович глядел назад. Различал, будто пряниками выложенные мостовые, опрятные фасады, опрятные не по-русски, потому что Дерпт и его знаменитый университет. А, впрочем, по порядку. Ибо именно порядок, логику, ясность пытался отыскать сейчас Даль во всем с ним произошедшем. Логику, пусть нелицеприятную, но всю же логику. Ибо логика была ему мила по определению, и ее видимое присутствие в мире утешало его больше, чем дружеское тепло или человеческая ласка. Снежок той ночи был пушистый, отборный, такой хороший, что даже странно было, что сыплется на город совершенно бесплатно. Будь я один, я бы насладился им. Вдохнул сырую свежесть, высунул бы язык поймать снежинку, но я был не один. И оттого не радовали меня ни ватные улицы, ни пряничные домики, ни небо с леденцами звезд. Словом, все то, что в декабре делало Дерпт таким прекрасным. Уйти бы. Но Хаук, как мысли прочел, схватил меня за грудки, притянул лицом к своему лицу, дыхание жаркое, пьяное. «Даль! Даль! Ты трус?» «Не люблю пьяных». Я попробовал отцепить его руки. «Полно, Хаук! Ты выпил лишнего!» Но пальцы Хауга впились в ворот моей шинели, как клешни балтийского краба. «Нет! Ты трус? Ты мне скажи!» Спорить с пьяным бессмысленно. Я оглянулся за поддержкой. Увы, остальные были не лучше. Попробовал отмахнуться. «Идите куда хотите, а я готовиться к завтрашнему!» Но Хаук уже схватил меня за локоть. «Куда? Господа! На помощь! Даль удирает!» Все с пьяным энтузиазмом бросились ко мне. На меня схватили. Я с отвращением почувствовал, что ноги мои отрываются от земли. «Господа!» Как сыплется из карманов медная монета и табак, как тело обретает горизонтальное положение, летит по воздуху, покачиваясь в такт пьяному ходу. Схватился за фуражку, успел поймать, прижал к голове. «Господа! За мной!» Звал Зоммер. «Я знаю дорогу!» Гогочущим многоногим существом выкатили на мостовую. «Поставьте!» – завопил я. «Хорошо, хорошо!» «Хорошо?» – уточнил Хаук. «Хорошо!» «Слово чести?» «Слово чести!» Меня поставили. Сперва, правда, ошибочно чуть не стукнули о мостовую головой, но быстро сообразили, перевернули ногами. «Господа, я все-таки настаиваю. Скверная идея. Завтра заткнись, Даль!» «Не будь таким занудой, Даль!» «Я не...» Но тут обозначилась новая жертва. «Куда вы смотрите, Зоммер?» Тот и в самом деле топтался, поглядывая по сторонам. «Зоммер, вы же сказали, что знаете дорогу!» «Я знаю, просто...» Все тут же обступили Зоммера требовательным кружком. «Так знаете дорогу или нет?» Тот замялся. «Зоммер, это неслыханно!» Возмутились все. Вместо ответа тот показал пальцем в темноту. Все повернулись. Сплошная темнота впереди показала свою сложность. Из темного ночного воздуха выступала темная ограда, за которой темнели ноги и деревья, торчали черные пики ворот. «Кладбище», — сказал я. «И что? Вы не знаете, что говорят про это кладбище? Про бедную Мэри?» Все знали. «А вы что, видели бедную Мэри?» Потерял я терпение. Помимо пьяных, я не люблю суеверных. Еще я не люблю. Скажу так, я не люблю все, что замутняет разум. «Я бы здесь с вами иначе не стоял. Не видели, значит?» Махнул я рукой. «Даль, вы вообще норовили сбежать. А теперь рветесь вперед? Я не верю в сказки. Я знаю того, кто разговаривал с тем, кто видел все своими глазами». «Вздор!» «Спасибо, Матвеев!» Хлопнул я его по плечу. «Приятно, что я здесь не один». Но тот продолжал. «Вздор! Всех, кто ее видел, нашли мертвыми. В обоих случаях бледность мертвецов была поразительна». «Вампиры? Вампиры? Здесь? В Дерпте? Вздор!» «А, разумеется, вздор. Вампиры в Англии. Лорд Байрон видел их своими глазами и описал». «Нет, здесь, коллега, иной случай. Иной, если угодно, зоологический вид. Едва заслышав шаги и определив, что они принадлежат представителям мужского пола, девицы, умершие до свадьбы, поднимаются из своих могил. Они заставляют несчастного кружиться с ними в танцах, пока тот не падет замертво от разрыва сердца». «Так умерли двое». «Бросьте пугать. Они просто заплутали и замерзли с пьяну». «Если бы с пьяну, подобные смертные случаи повторились бы, а других не было». «Никто с тех пор не ходит через кладбище напрямик. В тихую ночь можно слышать их стоны, этих невест». «Бедная Мэри у них вроде предводительница». «Бросьте сказки». «Даль, вы зануда!» «У вас есть чем подкрепить возражение?» «Нечем». «Стоны слышали многие, даже находясь за пределами кладбища». «А вот и есть чем. Хотя бы тем, что бедная Мэри самоубийца и похоронена в неосвещенной земли. Она никак не может подниматься из могилы на кладбище». «Все верно. Должна была. Но деньги купят все. В том числе и взятку пастору, и место в ограде». «Говорят, она повесилась на березе от того, что от любви». «Вздор». Все обернулись на фон Кранца. «То была не береза, а популус тремула линеус, осина». «Наука знает все». «Тихо, господа!» — поднял руку Хаук. «Спорить не о чем. Мы идем в обход. Зоммер, веди!» «В обход!» — радостной гурьбой повалили все. Но едва сделали первые шаги, как завопили. «О, извозчик!» Сначала треск колес по мостовой. И точно, извозчик. Бросились к нему. «Извозчик! В дом Беккебауэра! Где студенческий карнавал?» Извозчик с ужасом поглядел вниз. «Господа студенты, никак, санки на одного!» Никто в Дерпте не любит студентов. Никто, ручаюсь. Мне было досадно от этого презрения. Хотел сказать, я не пьян. «Врешь!» «Он испугался!» Я попробовал вступиться за беднягу. «Господа, это плохая идея, оставьте его! Тем более, что завтра...» «Даль молчать!» «Отвяжитесь!» Напрасно вопил извозчик, напрасно пытался поднять кнут. Студенты схватили его и держали крепко. «Не повезу!» «Не повезешь?» — повернулся к остальным Толь. «Господа, он не повезет. Но нам, к сожалению, очень надо!» «Сам виноват!» — был вердикт. «Отстаньте!» — верещал извозчик, его не слушали. «Меня тоже. Спорить с пьяными бессмысленно». Мощной рукой, перепилившей немало берцовых костей, Толь выдернул извозчика как репу. Остальные поднажали. Бедняга полетел в снег, крякнула мостовую. Лошадь испуганно топталась и фыркала. Фон Кранц схватил поводья. Остальные забрались, затолкали и меня. Схватились друг за друга, гроздью повисли на крошечных санях в морозные ночи. Пьяные выкрики лопались, как фейерверк. «Не опрокинь, Толь!» «Обними меня нежно, Смирнов!» «Поцелуемся!» «Пошел ты!» «Даля, Даля, держите! В оба гляди, а то зануда сбежит!» «Я вовсе не занудствую», — сказал я. «Я только в том смысле, что завтра...» «Хватит, монах!» «Даже Хаук едет, а уж зануднее Хауга нет!» «Есть!» — строго вставил Хаук. «Это Даль! Пошел ты!» «Поехал!» «Да ладно, Даль! Ты же в Дерпте, ты студент! Видел, как нас все боятся?» «Уважают!» С боковой улицы вынырнул пьяный экипаж. Донеслось радостно. «Мясники едут!» «Дорогу, трупоеды!» Тут же перешел в лобовое столкновение. «Дорогу медикам, алгебра!» завопил фон Кранц. Чмокнул, хлопнул поводьями, ибо медицинский факультет не собирался уступать честь. Лошади понеслись вскачь. «Колбасники!» гоготали из соседних саней. «Трупоеды!» Сани неслись навстречу друг другу, обе стороны радостно выли и улюлюкали, подначивая своих возниц. За одним из окон мелькнула фигура в чепце. Перекрестилась, задернула штору. Лошади обдали друг друга жарким вздохом, но каждая успела сделать маневр. Сани взаимно вильнули, как партнеры в кадриле, только стукнулись полозьями. Каждая сторона приписала победу себе. Обосрались мясники, ликовали математики. Наши привстали. «Сдрейфила алгебра!» вопили вслед врагам. Избавляя бега, фон Кранц спустил лошадь в поворот. Медики попадали обратно, сани накренились. Пассажиры вцепились в борта друг в друга. Гогот их отскакивал от мерзлых стекол, за которыми напрасно затыкали пальцами уши добропорядочные горожане, которым завтра было рано вставать, заводить сложный часовой механизм нового городского дня. В эту ночь добропорядочные горожане попрятались с улиц засветло. В эту ночь никто в Дерпте толком не спал. В эту ночь... В Дерпте гуляли студенты. Мне пришлось смириться. Ведь на мне студенческий мундир, так? Подкатили к дому, видимо, того Бекенбауэра. В снегу горели плошки, за окнами ходили тени. Весь дом вибрировал, как осиное гнездо. Там плясали. Наши выкатились из саней, с хохотом поддерживая друг друга. «Черт, не дурной шнапс! Я еле на ногах держусь, а нам еще танцевать!» Фон Кранц обмотал конец поводьев вокруг сиденья, дал гнедому крупу звонкого леща, и лошадь вскачь унеслась в темноту, волоча пустые санки. Все остановились, вынули и стали натягивать на головы. «Маски?» – запротестовал я. «Я же не собирался в маскарад. Я вообще никуда не собирался. Я полагал, раз завтра». И тут же лицо мне накрыло что-то шершавое, пахнущее крахмалом и клейстером. Я попробовал смахнуть. «Что это еще?» «Стой смирно!» потребовал у затылка Хаук. «Я затяну тесемки!» Я сдвинул их с ушей. «Ай!» — вскинул к затылку руки. «За волосами не вяжи ты!» «Готово!» Поправил маску, чтобы отверстия совпадали с глазами, и не нашел ни Толя, ни фон Кранца, ни Смирнова, ни Вересова. Мимо скакали и припрыгивали козлы, попугаи, медведи, монахи, орликины, гуси, вороны, волки, козлы. От черных полумасок рябило в глазах. «Хаук!» На миг мне стало жутко. «Хаук!» Но и Хауга, где бы он ни был, и меня, и остальных, уже подхватила толпа, толкая понесла. Кто-то мазанул меня по лицу душистым капюшоном, кто-то двинул мне локтем в ребра, кто-то отдавил ногу, кому-то отдавил ногу я, чуть не упал на лестнице, но лишь уцепился за чье-то домино, прибольно получил по носу веером, разжал руки. Упасть было невозможно, так плотно валила по лестнице толпа, гремела все громче музыка. В дверях меня помяло, помололо, пожевало. Рукав мундира затрещал, наконец выплюнуло в общую залу. Под маской сразу стало нечем дышать. Щеки чесались, в носу свербила пыль папье-маше. Полумрак прыгал и качался в такт музыки. По стенам ходили оранжевые всполохи. Оркестр издавал кошачьи вопли, стены визжали и хохотали. Морды надвигались чуть не к самому моему лицу и тут же тонули в толпе. Пол под моими подошвами вибрировал в такт, паркет трещал под каблуками танцующих. Казалось, кто-то проводит опыт с электрическим магнитом. Включит, всех с визгом бросит к центру в зажатом круге. Выключит, гремящий круг рассыплется. Пахло всем тем, чем пахнет человеческое тело, а больше всего потом. С люстр летели вниз, на плечи, на головы, капли воска. Я не умею веселиться. Извините. Не в том, по крайней мере, смысле, как это понимает большинство. А может, я просто недостаточно выпил? Но я и пьяный, так же противен себе, как все другие пьяные. Я себе не верю. Хочется скорее уснуть, а проснуться снова в привычной ясной комнате собственного разума. Больше всего на свете мне сейчас хотелось именно этого. Домой, лечь, уснуть, проснуться утром. «Пора домой», – пробормотал я, чуть не упал, запутавшись ногой в ленте серпантина, и как пловец в шторм принялся грести сквозь толпу ряженых. Я поглядывал поверх голов и шляп туда, где были двери. Мне что-то кричали, меня куда-то тянули за одежду, кто-то меня куда-то звал, кто-то попробовал подхватить меня и утащить в общий танец, какая-то рожа сунулась мне в лицо, кто-то швырнул пригоршню конфетти, как снег, от всех я отмахивался. «Домой? Лечь? Уснуть? Проснуться утром?» Створка двери то и дело приоткрывалась и захлопывалась, словно раковина моллюска-анодонта, процеживающего речную воду в поисках пищи. Я старался не упускать ее из виду. Наконец, с облегчением проскользнул внутрь. Домой, спать, проснуться утром. Музыка и крики перестали лупить по ушам. И я опешил. То была не лестничная клетка, через которую я пришел, а анфилада. Тихая, темная и обитаемая. Темнота ее была полна шорохов, скрипа, шепотов, множества дыханий. Отдаленный смех прошелестел, как пробежавший зверек. Я сделал пробный шаг и запнулся. Сперва увидел белизну сплетенных рук. Луной светились ягодицы, вколачивающие что-то в диван. Маски казались страшнее, разрисованные полумраком. Морда свиньи ритмично качалась над кошачьей. Я попятился, тут же чьи-то руки обхватили меня за шею, чьи-то губы обожгли шепотом уха, слов я не разобрал, да и не требовалось. Чья-то рука красноречиво схватила меня за промежность. Какая мерзость! Обернулся коза с бородой. Из расстегнутого корсажа торчали груди. «Идем! Я знаю свободное местечко!» Проблеяла, смеясь. Мерзость! Я отпрянул, но меня тут же подхватили под руки с обеих сторон. Орликин и курица. «Этот мне нравится!» Проквахтала. «Идем же!» – потянул Орликин. «Сегодня ей нужны двое!» «Зачем?» – старался вырваться я. Меня трясло от негодования. Те глянули друг на друга, захохотали. «Зачем? Что? Мне так захотелось!» – объяснила курица. «Не понимаю!» – попытался отделаться я от обоих. «Затем, что у нее есть и Рима Орис, и вагина, и анус!» – деловито разъяснил Орликин. «Хм! Возможно, нам не помешает в помощь третий. Если только вы, коллега, не возьмете и вагина, и анус на себя. Мужчина остается мужчиной, пока у него есть хоть один палец». Захохотал. «Какая гадость!» Меня передернуло, омерзение придало сил. Я оттолкнул маски, бросился сквозь анфиладу. Мчался по прямоугольникам лунного света, стараясь не глядеть по сторонам, не слышать, ни об кого не споткнуться. Мерзость какая! Скотство! Ткнулся в закрытую дверь. Дернул ручку. Бог мой, неужели заперто? Только не это. Я тряс ручку изо всех сил. Что бы я ни отдал сейчас, чтобы оказаться дома. Лечь спать, проснуться ясным утром. «Уходите уже?» Спросил учтиво радушно голос, чуть ошарашенный удивлением. Я чуть не подпрыгнул от неожиданности. Обратился. В кресле сидело красное домино. Лицо скрывал капюшон. Но я понял, что фигура женская. Есть общие анатомические приметы. Узкие плечи, широкий таз. Как ни окутывай все это одеждой. Болтать мне с ней было ни к чему. Но она не хватала за руки, не шептала непристойности, не хихикала. От нее не пахло вином. Она даже не изменила позу. Нога на ноге, руки сцеплены под плащом. Просто сидела. Производила, короче говоря, впечатление спокойного, разумного человека. Человека, а не придатка к собственным половым органам. «Видите ли, я сюда попал по ошибке. Совсем не предполагал». «Не предполагали?» «Приятели затащили. Вообще я не...» «Вам здесь не нравится?» «А вообще я...» «Никого себе не нашли?» «Ну...» «Вас никто не позвал?» «Вообще я...» «Почему же вы уходите?» Она подалась из кресла, точно желая разглядеть интересный экземпляр. Вопрос меня удивил и рассердил. Не только вопрос, взгляд тоже. «Почему?» «Вы правы», — строго сказал я. «Мне все это не нравится». Она поднялась. Края домино приоткрылись. Я уже испугался, что под домино женщина окажется голой, но увидел лоск корсажа и чуть не засмеялся от облегчения. Не пьяная и одетая, зашнурованная по всем правилам. А из корсета никакая женщина не вырвется без посторонней помощи. Такую я ей оказывать не собирался. «Почему?» – опять спросила она. «Потому что женщина должна быть стыдливой, скромной». «Даже так?» «Да, воспитанный». «Воспитанный», — повторила она. Глаза ее из прорезей полумаски смотрели на меня. Она подошла совсем близко. «Сдержанный», — напомнил я. Она остановилась. «Сдержанный, понимаю». «А мужчина?» В голосе ее был искренний интерес. Мне он не понравился. «Не знаю». «Сдержанным, честным». «Вот как!» — чуть склонила голову она. «Зачем же тогда вам молодость? Зачем все вот это тело?» «Какая странная дама», — подумал я. Мне не нравились ее вопросы, но я хотел быть учтивым. «Чтобы вмещать разум», — ответил. «Зачем?» «О, дамы, их наивные вопросы!» Я снизошел. «Открывать законы природы, идти по пути прогресса. Менять мир к лучшему». «Вот оно что!» — тихо и удовлетворенно заметила женщина. «Так мир несовершен». «Безусловно, нет». «Понимаю». Она улыбнулась, точно сделала открытие. «Ты еще не знаешь. Ты еще ничего не знаешь». «Не знаю того, что мне не надо знать». Она не спускала с меня блестящих глаз. «Не знаешь», — коротко согласилась, — «что когда я предлагаю, не отказываются». Она придвинулась совсем близко. Да за кого она меня приняла? «Как во мне... Не надо мне этого!» Я оттолкнул ее. Вдруг сам потерял равновесие, взмахнул руками, цапнул воздух. Пол прибольно дал мне под зад. Я перекатился на четвереньки, вскочил, выставив вперед руки, толкнул дверь, вылетел на гулкую площадку, побежал, перескакивая через две ступеньки, пролетел несколько маршей. В темном вестибюле матово блеснула выпуклая мраморная нагота. Я пронесся мимо, выскочил на морозную ночь, изо рта вырвался пар. Не разбирая дороги, кинулся прочь от пакостного дома, но вскоре замедлил шаг. Улица была пуста. Улица была мне незнакома. Темнота не сразу обрела очертания, а когда обрела, показала ограду, камни. Передо мной было кладбище. Я ни на секунду не верил во все эти сказки про покойницу Мари. Но все же на миг подумал бежать вокруг. Поглядел через ограду. Чернели обнаженные деревья, чернели могильные камни. Дорожка впереди была покрыта синей снежной кашей, ни единого следа не было на ней. В ветвях стонал ветер. Тени покачивались на снегу. Я услышал, как тихие деловитые шаги приближаются сзади. Шуршание платья обвивало их. Ну и дамочка. Только этого мне не хватало. Я толкнул ворота и вбежал внутрь. Только на аллее я замедлил шаг. Неужели я ее испугался? И вовсе не испугался. Противно просто. Почему же у меня до сих пор чувство, что там, тогда, той ночью, случилось что-то важное? Владимир Иванович поерзал в санях, приоткрыл веки, ужалила снежная белизна. Он снова сомкнул их. Почему у меня это чувство? Это женщина. Я мог ее знать? Я ее знаю? Она меня знала, а я ее нет? Такое может быть. Я хожу по городу, я бываю на людях. Я ассистирую Мойеру на операциях. Я хожу к нему в дом на обеды. Я хожу с визитами к другим студентам. У всех есть домочадцы, матери, тетки, сестры, прислуга. Нет. Эта-то вела себя как хозяйка. И так будто меня знает. Значит, чья-то тетка или кузина. И это домино, это маска. Конечно же, я ее не узнал, даже если знаком. А вот она узнанной быть не хотела. Странно. Хотя, учитывая странные речи, вовсе не так уж необъяснимо. Что скажешь под маской, то никогда не произнесешь с открытым лицом, да? Вот и объяснение. Почему мне от этого объяснения не становится спокойней? Или потому, что потом мне пришлось идти через ночное кладбище? Но помилуйте, я не впечатлительный. Да и что там случилось на кладбище? Да ничего. Ну, вошел. Ну, пошел. Шел и слушал. Ноги мои чавкали по снегу. Только мои ноги. Остановился, прислушался. Тихо. Повеселился, похватился, что на голове у меня до сих пор черт знает что. Сорвал картонную харю, поглядел. Щекастое лицо с рожками. Дыры глаз, щели рта. «Сатир!» Бросил маску. Похотливый полукозел из свиты Венеры или Диониса притопнул ногой, картон треснул под сапогом. Вынул и нахлобучил фуражку. Приключение на карнавале сразу показалось далеким и жалким. Я пнул обломки маски и зашагал в лунную качающуюся темноту. Воздух освежал голову. Аллея была обрамлена высокими деревьями. Их темные силуэты напоминали формой свечное пламя, навсегда погасшее. Бывать на Дербском кладбище мне еще не доводилось, а вот посетить несколько лекций по ботанике я успел, поэтому удивился. Это не могут быть кипарисы. Небольшая загадка заняла меня. Я сошел с дорожки, осмотрел кору, ветви, постучал по коре согнутым пальцем. Мошенники. Уловка местной практичности позабавила меня. Печальные кипарисы были к лицу итальянским кладбищам, на коих нашли последний покой немало северных путешественников, бежавших от чахотки, пока та не догнала их. Траурная мода попробовала сунуться севернее, но, увы, южные деревья не могли прижиться в балтийском климате, и местная мысль нашла выход из положения. «Populus niga linneus» – «черный тополь». Все обман. Я погладил дерево. Странно было думать, что оно спит до весны и ничего не чувствует. Округлая, с выпуклостями, напоминавшими чашу, ладонь легла, обхватила чашу или женскую грудь. Мне, кстати, вспомнилась лекция. Тополь имел пристранное обыкновение. По таинственным причинам мужские особи меняли пол на женский. Круглый стан вздрогнул, как мне показалось. Я даже отдернул руку. Круглый стан качнулся, точно старался прильнуть. Просил еще ласки, я даже попятился. Но то был, конечно, только ветер. От этого я до сих пор думаю про ту прогулку через кладбище. Из-за дерева? Это оно мне не дает покоя? Но ведь это просто дерево. Тополь. Не мог же меня так испугать тополь? Тогда почему я его сейчас вспомнил? Или там было что-то еще? Что? Помню, я отошел от дерева, выбрался на аллею, потопал, сбивая с сапог мокрый снег, и зашагал в ту сторону, где аллея должна была упереться в южные ворота. Ветер поднялся вдруг, как обычно бывает на севере зимой. По небу теперь быстро бежали облака, проглядывала луна в сизом ореоле, ноги и ветви качались, по дороге двигались тени. С ветвей падали капли, с шорохом ударялись в мокрый снежный покров, от этого казалось, что кто-то идет, там, в глубине. Сделает шаг, другой, выждет, еще шаг, затаится, снова скользнет, ближе, ближе, совсем рядом. Я старался про это не думать, но не выдержал, остановился, теперь шум собственных шагов не мешал слушать. Я прислушался. Тихая поступь падающих капель, шорох, шепот трущихся ветвей. Резко обернулся. Ничего. «Конечно же, ничего», — сказал вслух. Только сердце все равно заколотилось. Я не рванул, не побежал и даже не пошел далее. А задрал полу шинели. Вынул трубку, табак, набил, раскурил. Все это нарочито, не торопясь. Выпустил клуб дыма. «Какие глупости!» — сказал я себе, кладбищу, темноте. Сизое дымное щупальце медленно завивалось в холодном воздухе. Я пустил вверх одно кольцо, другое. Посмотрел, как они столкнулись, сплелись. Луна зашла за облако, тени на дорожке пропали. И вот тогда раздался, словно сама земля разверзлась и выпустила тяжкий стон. У-у-у-у. И шлепок. Трубка выпала у меня из рук, роняя табачные искры. У-у-у-у. Потом скрежет, словно что-то пробиралось, скребло землю. том, что звук идет снизу, сомнений не было. Или я отогнул воротник шинели, открыл ухо. Звук шел из-под земли. Сердце ухнуло вниз. Существо ворочалось, стонало, отбрасывало землю, выбиралось из своего могильного приюта. Все боятся мертвецов. «Скоро оно выберется на поверхность», — спорило клокочащее сердце. Я присел. «Так оно не сразу увидит», — ёкнуло сердце. Мой собственный страх, слепой и глупый, меня рассердил. «Что такое мертвец?» — принялся рассуждать я. «Мышцевые ткани, кожные покровы, жилы, хрящи, кровеносные сосуды, губчатая ткань легких, серая мозговая кашица, помутневшая роговица глаз, запах. Запах. Да, отвратительный. Но и к запаху мертвецкой привыкаешь. Профессор Мойер убежден, что путь в анатомы и операторы лежит только через работу скальпелем, ножом и пилой в мертвецкой. Мертвец — это просто труп. Страх — это просто невежество. Вселенная снова стала простой, вернула равновесие. «Где же эта трубка?» — пробормотал я, ощупывая снег. Перчатки промокли. «Ага!» — нашел. Рывком распрямился во весь рост. Отряхнул трубку, обтер шинель. Стон доносился откуда-то слева. Там чернели могильные камни. Ель простирала над ними мохнатые лапы. Туда я и зашагал. Скребло и стонало все ближе и ближе рядом. И тут мне пришлось извернуться всем телом. Пятки скользнули, взметнулись вверх. Рука схватилась за мокрые еловые лапы. На меня обрушился холодный душ. Ноги брыкнули в воздухе, потом нашли опору. «Прощенья прошу, господин», — грянуло из-под земли. «Работать-то я начал, а фонарь-то не поставил». У ног моих утвердился, повис оранжевый с сизым краем шар света. Фонарь. Я увидел, что стою на краю могильной ямы. «Да в такой час никто здесь и не ходит», — добавил со дна могильщик. Он оперся на лопату, оглядел меня снизу вверх. «Господин студент», — и покачал головой. «Никто в Дерпте не любит нас, студентов». Снова взялся за лопату, железо вгрызлось в землю, поддел, тяжко разогнулся. «Ох!» И по ногам моим, по ботфортам брызнули комья. «Прощения прошу!» Несколько зловредно раздалось из могилы. «Господин студент!» Я притопнул, сбрасывая землю, отступил подальше. «Что ж ты по ночам копаешь?» Над краем ямы показалась голова. Могильщик приметил, что цель сместилась. «Да когда ж еще успеть? Похороны утром!» Снова веером ударили комья земли, поразили цель. Я запоздало отпрыгнул. «Это не трубка ли у тебя в руках?» «Она!» «Табачку не найдется?» «А у тебя огоньку?» «Милости прошу». Могильщик приоткрыл фонарь, пламя заметалось, я приоткрыл кисет. Мы оба раскурили трубки, выпустили дым. Сквозь сырой снег выступали черные мокрые надгробия. «Вот жизнь», — заметил могильщик. «А и по смерти каждому свое». Я посмотрел и вынужден был согласиться. Это напоминало отверстый рот во всем разнообразии его природной застройки. Камни состоятельных горожан были широкими и плоскими, как здоровенные коренные дентес инцизови. Чуть заостренные кверху на модный готический манер камни тех, кто умер молодым, напоминали клыки, дентес канини. Камни старых могил уходили в землю, как сточенные дентес маларис. «А кого же это хоронят?» — полюбопытствовал я, кивая на яму. «Тебя!» — рявкнул могильщик, я отпрянул, а тот захохотал. «Ну, прощения прошу. Бордель Мутор одна приставилась. Теперь ее ноги снова вместе. Господи, прости, да ты никак побледнел. Приятельница твоя?» «Не знаком с такими», — сухо ответил я. «Ну и правильно. Останешься с носом». Могильщик захохотал свои шутки. Я спешно простился. Тот крикнул во след спасибо за табачок, а дальше... А ничего. Я вышел из ворот. Я ужасно устал. Хотелось в тепло, хотелось спать. Ночь выдалась хлопотливой. Ночь надоела мне. И донеслось в спину. К чему мне вспомнился могильщик? К тому, что этот вот мой страх, он был не настоящим. Настоящий пришел потом. Совсем в другом костюме. С чего это все началось? С собаки? Утро наступило. Я не хотел и думать, как себя чувствует после ночного загула Хаук, спал ли он вообще. От него несло мятой, то есть он все еще был пьян и знал об этом, непрерывно кидая в рот леденцы. «Рассечение горла показывают, господа!» Профессор Мойер выкинул руку. «Даль, в качестве шеф-оператора!» Я уронил в поклоне голову. «И Хаук!» Рука описала дугу и представила второго. Хаук тоже отвесил поклон. «В качестве ассистента!» Вернулся Хаук под утро. Повалился пьяным сном, а с виду сейчас как огурчик. Вот только этот запах мятный. Даже Мойер поморщился и шепнул. «Хаук, молитесь, чтобы рядом с вами никто не щелкнул кремнем». Зимний свет в окнах, блики на железных столах. С железа проще смывать кровь. Зернышки лиц. Я стоял и чувствовал кожей взгляда. Щеки покрывало, как от мороза. Все черты будто онемели. Собака была распростерта на столе. Лапы и туловище крепко привязаны к железным скобам. Вот где мне пригодилось знание морских узлов. Вздымались только бока, докосился карий глаз. Испуганный, человеческий. Это от того, что виден белок. На душе поднималась гадкая муть. Или просто после ночных приключений. Мойер скрипнул креслом. «Господин Даль, все в порядке?» Осведомился. «Да, господин профессор». «Ты чего, Даль?» Шепотом спросил Хаук. Я вынул платок, промокнул лоб, стал закатывать рукава до локтей. Я еще не понимал, что это тоже страх. Старался не смотреть собаке в глаза. Взял ножницы, отводя рукой шерсть, принялся выстригать с горла клочья, стряхивать на пол. «А твою ж мать!» — отпрянул Хаук. Поднял голову на аудиторию. «Прошу прощения, господа!» По столу потекла вонючая струя, животное обделалось от ужаса. Струя перекатила через край, закапала на пол. Хаук бросил на лужу тряпку, наступил. «Приступайте!» – распорядился Мойер. Я кивнул. «Благодарю, господин профессор». Мы оба надели прорезиненные фартуки. Я взял ланцет, Хаук – крюки. Руки у Хауга белые, легкие, как у фортепианного виртуоза. Мизинец левой оттягивал студенческий перстень. Взгляд мой так и замер на серебряном блике, похожем на небольшой фурункул. «Даль!» – шепотом позвал Хаук. Я очнулся. Хаук показал глазами «давай уже». Я поднял ланцет, перехватил пса за морду, горло выгнулось, остриженная шерсть торчала ступеньками. Вдавил лезвие, собака завизжала, по аудитории пронесся вздох. Желторотики-первокурсники до этого резали только трупы, да и трупы-то не все выдержали. Сошли с круга после первого же занятия в прозекторской. Я повел ланцетом, от ощущения плоти под ножом взмокло подмышками. «Смотри на разрез, смотри на разрез». Хаук ловко орудовал тампонами, защелкал зажимами, собирал кровь. Перстень и руки его стали красными. Визг резал уши, я зажмурился от него, как от ветра. Хаук подцепил крюками кожу, показались сизые хрящи. Ланцет зазвенел о стол, я согнулся пополам, едва не ударившись лбом о железный край стола. Удивился, какие щегольские у Хаука башмаки, и выблевал на них кислую струю. «Сейчас, извините, сейчас!» Но сейчас не получилось. Второй залп рвоты, в ушах застучали молоточки, перед глазами завертелись красные шутихи. Визг животного разносил голову вдребезги. «Извините!» Как слепой, выставив руки вперед, я выкатился в коридор, захлопнул позади дверь. Визг, слава богу, смолк. Коридор был пуст. Дневной свет говорил о том, что за окнами зима. Я прислонился спиной к стене. Ее холод успокаивал, посмотрел на руки. Они были забрызганы собачьей кровью. Тяжело дыша, утер рот о плечо. «Держи вот!» Хаук щелкнул кремнем, высек искру, я мелко затрясся от смеха, не вспыхнул, вопреки пожарным предупреждениям Мойера. Хаук покачал головой, я понял, что он думает. Нервы. Хаук раскурил папиросу, поднес мне ко рту. Я зажал зубами, губами, втянул дым. Хаук вынул папиросу, сунул себе в рот. Я выпустил дым. «Не знаю!» ответил на вопрос, который увидел в моих глазах Хаук. Тот опять сунул мне папиросу, как младенцу соску. «Я сказал, что мы вчера немного повеселились». Мойер погрозил пальчиком. Он все понял. Я смотрел на плитки пола, на облеванные башмаки Хауга, на свои стоптанные. Вернуться было так же немыслимо, как... «Я не могу, Хаук». «Здор! Все отлично!» «Хаук, просто смотри на них, как на мясо. Ты же резал трупы». «Это не труп. Тоже мясо. А люди?» «И люди». «Мясо!» Хаук бросил недокуренную папиросу, затоптал. «Идем, дружище!» Взялся за ручку двери. «Я перерезал ей голосовые связки, раз тебе это так действовало на нервы!» и быстрее, чем я успел ответить, открыл дверь и втащил меня под чужие взгляды. «Господа из Петербургского и Московского университетов», надменно объяснял Мойер студентам, «напрасно полагают, что можно научиться хирургии по картинкам в атласе. Только практика, только прозекторская, только вивисекция. А, господин Даль, вам лучше? Что ж вы так? Осторожней нужно быть с пуншем. Но входите, входите, продолжайте». Я подошел к столу. Бока собаки судорожно вздымались, зажимы на сосудах торчали из горла, как ожерелье. Из глаз животного катились крупные слезы. Отступать было некуда. Я нетвердо начал. «Итак, когда открыты хрящи...» Глядел аудиторию, лица некоторых студентов стали бледнее, ни одному мне стало дурно. Это утешало. «Следует проткнуть отверстие». «Господи, помоги!» Я ткнул ланцетом, почти не глядя. Попал. Открылась дырочка, крошечная, как ротик. Мойер опять скрипнул стулом, обернулся к аудитории. «Да так, господа, чтобы потом не пришлось 2 часа зашивать!» Хаук подал серебряную трубку. Я надавил на хрящи, заставил ротик раскрыться, вставил. «Дыши, пожалуйста, дыши!» В трубке булькнуло, трубка прыгнула, в ней засипело. Со свистом выходил и входил воздух. «И восстановить дыхание пациента!» Закончил я, истекая холодным потом. Аудитория как будто обмякла, тоже задышала. Я посмотрел на нее, на Мойера. Тот поднимал тело из кресла с улыбкой «Слава Богу!». Подошел великан-голландец. Он был на голову выше меня и Хауга. Сперва тряхнул руку Хаугу. «Господин Хауг, прекрасная работа. Многие часы практически вивисекции не пропали для вас зря. Верю, передо мной будущая звезда русской хирургии!» Студенты зааплодировали. Хаук разрумянился, как жених. Мойер взял мои пальцы в свою ручищу, пожал. «Господин Даль, благодарю за демонстрацию. Очень, очень недурно. Четко, опрятно. Однажды вы станете блистательным хирургом!» Он наклонил свой лоб к моему уху, прошипел. «Перестаньте только ныть, как паршивая бабенка, или меняйте факультет!» С улыбкой обернулся к аудитории. «Итак, господа!» «Господа Даль и Хаук показали вам, что хирургия — это не только знание, это практика. Что еще нужно хорошему хирургу?» Дверь чуть скрипнула, треснули планки паркета. Бочком вкатился господин в сюртуке. Подал Мойеру сложенную записку, выкатился. Мойер глянул на почерк, отступил на несколько шагов, прочел. Скомкал и сунул в карман. Посмотрел на меня, как будто впервые меня увидел. Нахмурился, отвел глаза. Он был явно сбит с толку. Теперь-то я знаю, что было в той записке. А тогда удивился. Мойер начал на ощупь. «Так что же нужно хирургу?» «Господин Даль, что делает врача хорошим врачом?» «Я... не знаю, сочувствие к людям, живым существам». Я почувствовал, что краснею, но врать не мог. Я говорил, как думал. «Уважение к жизни, к праву живого существа на господин Даль. Эти качества великолепны!» Вдруг разразился Мойер так, что все поняли, они были ужасны, немыслимы. «Для литератора!» — грохнул второй залп. «Для поэта! Для философа! А врачу, господин Даль, врачу нужны собранность, быстрота, твердость, в том числе духа!» Вперил в аудиторию свои выпуклые голубые глаза. Загремел. «Во время операции счет идет на минуты, на секунды. В эти секунды чужая жизнь в ваших руках!» Он возвел свои пальцы сосиски потрясами. Аудитория благоговейно коченела, глаза Мойера сверкали. «Чем стремительнее операция, тем больше вероятность, что пациент оправится. После операции всегда развивается горячка. Никто не знает достоверно, как, почему и что делать. Возможно, наука узнает это в будущем, возможно, в вашем будущем». Он обвел взглядом всех и каждого. Тишину можно было потрогать руками. «А пока? Сейчас!» Он быстро подошел к распростертой на столе собаке, взял оброненный скальпель, ткнул им мне чуть ли не в лицо. «Жалость не спасает жизнь, господин Даль. Жизнь спасает твердость, решительность, быстрота!» Я невольно попятился, лезвие блестело и прыгало перед носом. «Если вам взбредет в похмельную голову в пакостной вопросишко, не мясник ли я?» Это было обидно. Я даже не выпил столько, чтобы страдать сегодня похмельем. Он так и впился в меня глазами, будто высасывал из меня что-то. Наконец нашел, что искал, окинул взором аудиторию. «То знаете, единственный верный ответ — да!» И одним точным движением перерезал собаке горло. Аудитория вскрикнула, ахнула. Темная лужа крови быстро расползалась. Тело животного затряслось в последних судорогах. «Хаук!» Мойер кивнул. «На два слова!» Студенты молча протискивались между лавками, косились на окровавленный стол. Аудитория быстро пустела. Я стал отвязывать труп, тупо смотрел, как мои пальцы теребят веревку. Я видел, как Мойер что-то говорил Хаугу, показывает вынутую из кармана записку. Лицо Хауга на миг выразило замешательство, но только на миг. Он уронил голову в поклоне, показал пробор, быстро вышел. Дверь скрипнула, стукнула. Мойер весь как будто сдулся, плечи опали, шея не держала голову. Он промокнул пальцами глаза. Я положил ланцет, железо, стукнуло о железо. Мойер обернулся, обнаружил, что в аудитории он не один. Загремел. «Оставьте уже, Даль! Черт вас дери!» Я извинился и вышел. Хаук был на привычном месте встречи у высокого окна между этажами. В руке у него была папироса. Голубой дым напрасно спорил с морозными узорами на стекле кутукудрявей. Взгляд Хауга был стеклянный. Я подошел, Хаук дал мне прикурить от своей папиросы и спросил оконное стекло. «Так это правда, все эти слухи?» «Какие?» — испугался я, вспомнил поданную Мойеру записку. «Что в ней было?» Хаук фыркнул. «Какие же еще?» «В университете полно слухов», — осторожно заметил я. «Что наш Мойер не такой уж и святоша?» Слава богу, речь не обо мне, не о том, что случилось со мной во флоте, не о том, почему я бросил флот и пошел учиться на хирурга. А я уж думал, мы все не такие уж и святоши. Про него и госпожу Виль. Не знаю, Хаук, да и знать не хочу. Тот обернулся. Да что с тобой такое? Коли речь шла не о моем прошлом, я утратил к тайне интерес, пожал плечами. Он прав, я не могу. Мне надо менять факультет. А, это брехня. Все блюют и грохаются в обморок поначалу. Вопрос привычки. К чему? Посмотри на Пирогова, кромсает шавок только так. Он прав. В чем? Однажды на кону будет жизнь. Не знаю, Хаук. А что от тебя Мойер хотел? Хочешь, я скажу тебе что-то приятное. Что я однажды к этому всему привыкну? А если я не хочу привыкать? Я написал завещание. Хаук хитро покосился из-за домовой завесы. И указал моим наследникам тебя. Это было просто смешно, я не стал скрывать, насколько. У тебя же ничего нет. Тут ты ошибаешься. Башмаки? Хаук поднял ногу, оглядел обувку. Нет, их я одолжил. У Зоммера. Ты выиграл в Варшавскую лотерею? Господа! Загремел снизу голос. Мойер! Шепнул Хаук. Черт! Профессор поднимался, очевидно, из прозекторской. Крупная белая рука прыгала по перилам вверх, вверх, вверх. Показалась величественная голова с седой гривой, потом мощный торс, как будто Нептун поднимался из пучины, а не профессор-хирург по лестнице. «Почему вы еще здесь, господин Хаук?» «Меня уже здесь нет», — заверил тот, притопнул папиросу. Башмаки залопотали по лестнице, им вторило эхо гулкой пустоты. Занятия кончились. Студенты разбрелись, осели кто в библиотеке, кто в пивной. Сказать наверняка можно было только про одного. Пирогов. Точно, в прозекторской. Купил у живодера собак. Упражняется. Я не любил Пирогова. Признавал его талант, может быть, даже гениальность, но... Мойер заметил движение. «Знаете, что, Даль?» «Я знаю», — не стал спорить я. На лице Мойера мелькнуло удивление, и я решился. «Я все понимаю сам, господин профессор. Мне уже случалось смотреть в лицо факту, что поприще, которое я избрал, на самом деле не мое. Я оставил службу во флоте, поступил на хирургическое, оказалось, тоже вот. Такое случается. Лучше вовремя отказаться, чем потом всю жизнь». Мойер положил руку мне на плечо, тяжелую, горячую. Взгляд был тоже тяжелый. «Господин Даль, догоните Хауга. Моя коляска ждет у подъезда. Все инструменты там. Я хочу, чтобы вы сопровождали его к пациенту. К пациентке. Но я... Но вы говорили... Я много чего говорю в аудитории. К когда при виде крови ваши коллеги начинают стекать по лавкам. Любовь к людям врачу необходима. Сочувствие обостряет наблюдательность, позволяет заметить важные детали и верно прочесть целое. Хаук бесконечно талантлив. Смел, решительный, твердый. Слишком смелый и слишком твердый. Я боюсь, что... Мой рассекся и закончил иным. Ему не помешает немного вашего... Он посмотрел в окно. Сопливого нытья. Вот так-так. И как это понимать? Но... Ну! Топнул ногой Мойер. Вперед! Я все еще недоумевая, глядя на Мойера, перегнулся в пролет. Хаук! Хаук, подожди! Побежал, прыгая через ступеньки. Тогда мне казалось, что именно с этого все и началось. Вся вот эта злокозненная цепь. Началась она с золотой колбасы. Я задрал голову, золотая колбаса парила в синем низком небе. Поодаль была дверь в лавку. Опрятными буквами разного достатка пояснялось: штраух, колбасы, сосиски, ветчина. «Зачем все-таки Мойер тебя со мной отправил?» — в который раз спросил Хаук, на этот раз уже у самой двери. «Здесь дожидаться?» — окликнул скозил кучер Мойера. «Жди!» — приказал Хаук. «Ум хорошо, а полтора лучше». «Пошел ты!» Хаук взялся за дверной молоток, вложил в стук все свои чувства, главным образом ревность. «Не знаю, зачем», — ответил я чистую правду. «Чтобы я обосрался, и меня вышвырнули с факультета». Дверь щелкнула, открылась, не дав Хаугу ни согласиться, ни возразить. Высунулся нос, как стрелка компаса к магниту, повернулся к докторскому саквояжу в моих руках. «Вы госпожа Виль?» «Что?» — вытаращился Хаук. «Да», — ответил я. Дверь закрылась. «Госпожа Виль!» — шепнул Хаук. «Так вот кто эта пациентка. Ты понял, Даль? Слухи и правда. Мойер не решился сам, поэтому послал нас. Он знает, что я хорош». Я не успел возразить. Дверь щелкнула опять, на этот раз раскрылась шире, показала всю служанку. «Прошу, господа медики». Мы ступили в копченый колбасный дух. «Прошу, госпожа Виль на второй этаж». Вытирая шинелями стену Хаук и перила я, мы стали подниматься по лестнице вслед за служанкой. «Дом принадлежит колбаснику?» — спросил Хаук, виляющий пышный колокол юбки. «Господин Штраух снимает у госпожи Виль нижний этаж и лавку». «Жить среди колбас!» — шепнул Хаук, скривившись. «Кнопы! Я бы ни за что!» «Давно госпожа Виль не домогает?» — спросил я и вздрогнул. Черная фигура на площадке. Метнулась прочь, я не успел разглядеть лица. Вслед забилось сердце. Она? Но этого не может быть. Или почему не может? Ведь я... Но Хаук уже пихнул локтем. «Ты чего?» «Кто она?» «Кто?» Не мог же я ему сказать «дама в красном домино». Тем более здесь она была не в красном, а в черном. Но ведь силуэт, очерк фигуры. «Никто!» Я снова взялся за перила. Служанка дожидалась у двери, как собака. Едва мы поставили сапоги на площадку, толкнула дверь, пропустила впереди себя. «Прошу, господа». Мне пришлось наклониться, чтобы войти. Лицо больной было белее чепца, который его обрамлял. Глаза закрыты. Она не открыла их, когда в комнату вошли. От этого мы невольно стали ступать с носка, затаили дыхание. Мы оба разглядывали больную с жадным интересом, в котором сами себе не признались. Обоим нам стало интересно, на кого тратит чувство наш великий неустрашимый Мойер. «Проверим, есть ли жар», — шепнул Хаук. Положил ладонь на лоб спящий. Колбасой в покоях госпожи Виль справедливости ради не пахло. Стены были обиты приятными ситцевыми обоями, кружевные занавески были белее горного снега. Больная полусидела среди горы подушек, их множество вторила вереница уменьшающихся фарфоровых слоников на каминной полке. Вожак был размером со скамейку для ног, а замыкал крошка с горошину. Черной фигуры в комнате я не обнаружил, красной тоже, и про себя облегченно выдохнул. «Ну что?» — шепнул Хаугу. Мы оба чуть не подпрыгнули, когда дверь скрипнула, отворилась, старуха вошла энергично, топоча башмаками. Морщинистому лицу странно не соответствовали огненно-рыжие букли, а всему вместе черные брови. Мы учтиво поклонились, она не ответила. Увидела саквояж, громко принялась браниться. «Зачем ей доктора? Она не больна!» Нас прислали, значит, требуется осмотр, эдминимум. Хаук придвинул к кровати стул и сел. «В нее вселился дьявол!» — заявила старуха. Хаук поднял на нее голову. «Суеверный вздор меня рассердил. В чем же это выражается?» Старуха посмотрела на меня, как на невежу. «А сами не знаете?» «Никогда не видел». «Ладно». Хаук взял безвольное запястье и вынул часы. «Ездит на ней по ночам!» — зашептала старуха, тряся указательным пальцем. «Вы видели?» Так же тихо осведомился я, стараясь выдержать серьезный, даже участливый тон и не выдать злость. «Я слышала стоны, крики!» «Понимаю». «Она его подначивала сама. Еще, мол, еще!» «Выражала одобрение». «Чему?» Старуха перекрестилась. «Как он ее обрабатывал?» Хаук считал пульс. «Довольно смело вы заключили», заметил я старухе. «Почему именно дьявол?» «А вы бы что решили? На моем месте!» Все нападала она. Я попросил самым участливым тоном. «Помогите мне представить себя на вашем месте». Хаук тем временем взял больную за обе стороны лица, надавил на челюсть и стал осматривать язык. «Раз ночью я заглянула. Эти стоны мертвого подняли бы. И в постели она была одна». «Вот же ж дура, прости господи!» Я почесал лоб. «Да она ж с тех пор стала как бешеная!» Чуть не взвизгнула старуха. «С кем только не путается! Хоть трубочист, хоть профессор!» «Профессор?» — переспросил я. «Вот и вы покраснели!» — заметила старуха. «Если я и покраснел, то не поэтому». «Мойер», — подумал. Было странно представить учителя в роли Ловеласа. Странно и немного противно. «Все знают», — с мрачным торжеством заключила старуха. «Грех какой!» Оба уха у меня запылали. «Вы очень решительны в определениях», — заметил я. «Правду говорить легко. Даже позорную. Впрочем, этот позор не мой, а ее». Ткнула пальцем в сторону кровати. Хаук тем временем взял с комода заплывший воском подсвечник, приподнял больное веко, поднес свечу, ничто не могло сбить его с отточенной процедуры осмотра пациента. Я в который раз позавидовал его невозмутимости. Мои собственные мысли крутило, как сухие листья ноябрьским ветром. Хаук подошел. «Извольте приказать подать горячую воду, простыни, полотенца и свет. Не жалейте свечей. Светло должно быть, как на губернском балу, госпожа Мюллер», — наконец представилась старуха. Она прониклась уважением к решительному тону. Ее сдуло. А Хаук раскрыл саквояж. «Ты что, собрался оперировать?» Покосившись на больную, быстро спросил по-латински я. «Что?» «А, черт!» — сказал, взяв саквояжа, Хаук по-немецки. «Нитки забыл. Неохота опять концы давать. Покарауль здесь. У старой ведьмы наверняка найдутся. Но...» «Я знаю!» Хаук вышел. «Нитки...» Прошелестело с кровати. Я резко повернулся. Больная приподняла руку. «Нитки в комоде. Поищите, какие вам надо». Я выдвинул верхний ящик и увидел парики. Черный, как вороново крыло, белокурый. В коробочках стояли краски. «Это мамашин ящик. Мои вещи в среднем». Задвинул. «Ваша матушка пишет акварелью?» Больная слабо улыбнулась. «Матушка пишет брови и щеки на своей физиономии». Я подсел к ней. Больная повернула голову, как будто волоча чугунный шар. «Что с вами?» спросил. «На что вы жалуетесь?» «Вам нитки нужны?» тихо ответила. «Средний ящик». Но я уже прочел по лицу, что было нужно. Зрачки в норме, дыхание чистое, бледность — да. Но кто зимой в Дерпте свеж и румян? Она не так уж больна. «Мне нитки не нужны». Женщина посмотрела на меня. «Госпожа Виль, я запутался», — сказал я по возможности мягко. «Может, вы мне поможете разобраться?» «Попробую». «Ваша матушка чем-то очень огорчена». «Матушка. Матушка огорчена тем, что наши сердца имеют свойство оставаться молодыми. На них не появляются морщины. Так прискорбно. Морщинами покрывается только физиономия. Видите ли, она совсем не на это жаловалась. А на что? Не заметила, чтобы она в последнее время страдала от чего-либо другого. Ну, как с ней говорить? Как о таком говорить? Старая Грымза влюбилась, так? Но при чем здесь болезнь госпожи Виль? Ладно, мне нужно посовещаться с коллегой. Я пошел к двери. А что она вам сказала? Бросила вдогонку госпожа Виль. За дверью на площадке я замер. Отсюда была видна крошечная прихожая внизу. Огненная макушка госпожи Мюллер. Кто-то колотил в дверь. «Сейчас, сейчас, дорогой господин Штраух. Никак не найду ключ». Голос у старухи был медовый, молодой. Госпожа Мюллер не спешила отпирать. Она стояла перед зеркалом, свеча у самой амальгамы освещала то немногое, что госпожа Мюллер желала видеть. Рот ее был открыт, нижняя губа отвисла от усердия. Госпожа Мюллер деловито плевала в толченую сажу, возила в ней кисточкой, красила ресницы. Вытерла руки о передник, щипнула себя за щеки, взбила толчком свои фальшивые кудри, придала лицу лукавое выражение, так отвратительно двусмысленное на морщинистом лице, и отперла входную дверь. Ради кого же она так прихорашивалась, ради кого забыла, сколько ей лет? Я перегнулся через перила, увидел дородный пробор, красноватую шею. «О, милый господин Штраух, ветчина? Как вы милый! Спасибо, я так редко получаю подарки. Что? Кто вам сказал, что моя дочь больна?» Голос старухи вдруг замерз. «Она не больна». Я хотел получше рассмотреть физиономию колбасника, оступился, стукнул ногой, оба подняли головы. Колбасник оказался мордатым детиной с добрыми глазами. Бакенбарды его обнаруживали родовое сходство с его же товаром, обнимали лицо, как две изогнутые колбасы. «Прошу прощения, я ищу своего коллегу», — сказал я, больше не таясь. «Он в кухне», — сухо махнула рукой госпожа Мюллер. Хаук точно оказался в кухне. Руководил служанкой. «В одном тазу горячие полотенца, в другом холодные. А, Даль, сделай милость, отпусти кучера. Мы не скоро закончим. Послушай, при всей быстроте операции, а я сделаю ее исключительно быстро, я бы хотел остаться подле больной, убедиться, что избежали полостной горячки». «Полостной? Что ты собрался делать, Хаук?» Тот пожал плечом и ответил по латыни. «Иссечение матки, что же еще помогает в таких случаях? Слушай, Хаук, тут не ее лечить, тут с ее матушкой надо разбираться». «Ее матушка выглядит, конечно, отвратительно, но в чисто эстетическом смысле. В смысле медицинском она превосходный здоровый экземпляр, особенно учитывая возраст. Она ненавидит собственную дочь. Причем здесь это? Она влюблена в их арендатора, колбасника, а тот в госпожу Виль. Вздор! Мне плевать, кто в кого втюрился, старуха права, по существу». «Насчет дьявола в постели? Я ставлю на колбасника». «Половая конституция госпожи Виль ненормальна». «О чем ты?» «О ее безмерных аппетитах». «Это старуха говорит?» «Да она просто ревнует собственную дочь, колбаснику». «Даль, ты слишком увлекаешься литературой и отнюдь не медицинской, а то бы прочел свежие труды об истерии. Женщину нужно держать в корсете с детских лет. Ей надо удалить матку, и все пройдет». Показалась служанка, и Хаук перешел на немецкий. «Несите все наверх!» И затопотал по лестнице. Я бросился за ним. У постели больной Хаук отсчитывал в ложку по капле настойку опиума. Дал выпить. Госпожа Мюллер сидела в кресле в углу, тихая, как мышь. «Теперь вы уснете, а проснетесь здоровой и спокойной». «Буду рада», — заверила госпожа Виль и закрыла глаза. Дыхание ее стало реже. «Выйдем», — потребовал я. Мне все это не нравилось все больше и больше. Хаук поглядел на часы. «На минуту!» Старуха подняла подбородок, Хаук закрыл за собой дверь, вид у него был, как перед балом. «Пусть уснет поглубже. Еще не хватало, чтобы она очнулась и обнаружила, что мы копаемся в ее внутренностях». При этих словах я забыл, что хотел сказать. «Ты что, ей не сказал?» «Зачем еще? Чтобы она сказала, что она против?» Я схватил его. «Хаук, ты что, не шутишь?» «Я серьезнее не бывал никогда. Мы же никогда не резали человека. Все когда-нибудь случается впервые. Но полость, не ссы, великий день. Сегодня потеряем девственность. Хаук, дело не в матке. Ее мать Даль. Слушай, все пройдет отлично. Я 14 раз делал это на собаках. Успешных раз. Все суки выжили. Именно поэтому Мойер меня сюда отправил. Хаук схватил меня за плечи обеими руками. Ну же! Вот самый веский довод. Мы оба ломали головы, зачем Мойер нас сюда отправил, верно? Вот затем. Он того же мнения насчет диагноза и метода. Но пора. Хаук! Вдруг передо мной встала фигура в черном. И голос мой застрял в горле. Не в черном. Она была не в черном. Так лишь показалось в темноте. Шелк ее домино отливал красным. Красное домино. «Что вам угодно?» — возмутился я. Язык лизнул ухо, шепот обжег. «Побольше почтения. Или предпочитаешь встать на колени? А твой друг?» В голосе ее было почти что сожаление. «Он, я вижу, занятой, твой друг. Знаю таких. С ним придется пожестче». «Что?» — содрогнулся я от негодования и отвращения. Но она приникла к моим губам. Я оцепенел. Все видел, все понимал, в частности, что не могу шевельнуть и пальцем. Я не мог различить ее черт. Они расплылись, глаза казались двумя сияющими огнями. Рука ее легла мне на промежность, я оттолкнул ее. Возможно, грубо, женщина спиной ударилась о стену, но захохотала. «Подите вы прочь!» — крикнул я. «За кого она меня приняла?» Но не до нее. Дверь в спальню была нараспашку, Хаук стоял у кровати, на ней вытянулось тело. Живот был открыт, темная масса лобковых волос. Мамаша съежилась в кресле, комкая прижатую к животу шелковую подушечку. «Хаук, ты ее видел там?» Но Хаук был бледен от волнения, не слышал ничего. «Пора! Бери зажимы!» Он поднял ланцет. Я бросился на помощь, Хаук провел разрез, я сунулся, готовый к пугающей жаркой силе, с которой кровь покидала тело, и не увидел ничего. Только несколько капель, как роса. Мы оба уставились. Разрез не кровоточил. «Может, слишком неглубоко?» — предположил я. «Жир? Жир? Ты что, думаешь, я не чувствую собственную руку? Я не ошибаюсь в разрезах!» «Но, Хаук...» Мы оба подумали одно и то же. Оба схватили женщину за запястье, кожа была еще теплой. Я плашмя сунул чистый ланцет к носу женщины. Металл не запотел. Мы выпустили запястье, руки женщины поникли, как срезанные стебли. «Не может быть!» — прошептал Хаук. «Она мертвая!» — завизжала старуха в углу. «Замолчите!» — рявкнул я. «Кажется, меня затрясло. Хауга трясло без сомнений. Может, слишком много опиума? Я же считал. Даль, я убил ее. Этого не может быть! Дьявол! Дьявол убил ее!» — верещала старуха, комкая подушку. «Даль, я 14 раз иссекал матку собакам. Даль, скажи что-нибудь!» «Даль!» «Ей никто не мог помочь! Сам дьявол схватил ее! Даль!» Я стоял и не чувствовал волнения. Я как будто отодвинул его в сторону, как занавес. Мне показалось, комната застыла, как будто воздух стал стеклом. Хаук был перчаточной куклой, смешно раззевающей рот. Без звука трепыхалась в кресле старуха, все замедлилось, все стало тягучим. Только мои собственные мысли летели в хрустальной ясности. Я смотрел на мертвую. Тени под глазами. Их не было всего четверть часа назад. Я протянул руку, раздвинул веки. Красные белки. Поднес свое лицо к мертвой госпоже Виль. Крошечные красные точки. Изогнулся, заглянул в ноздри, поднес свечу, взял из саквояжа пинцет для извлечения пуль, сунул в ноздрю госпожи Виль, вынул, поднял. В стальном клюве было зажато крошечное белое перышко. Пушинка. «Даль!» Донеслось. Комната брызнула осколками. «Даль!» Хаук трясся. Мне было не до него. Как я сейчас жалею об этом. Я забыл про своего друга. Я бросился мимо к старухе в кресло, и та сжалась, бормотала. «Дьявол! Дьявол! Здесь был дьявол! Я видела! Ты сам видел! Красный!» Прижала к животу подушку обеими руками, будто надеялась утопить ее в собственном теле. Я схватил старуху за руку, выдернул к себе. «Дьявол!» — заорал на нее. «Дьявол!» — задрал ей рукав, на морщинистой коже тянулись свежие длинные царапины. «Руки вам! Дьявол расцарапал!» Та завыла. «Хаук, ты свидетель! Зови кучера! Зови служанку!» Старуха извивалась, корчилась, норовила лягнуть. «Хаук!» Я встряхнул его. Бестолку. Мне следовало подумать о Хауге. Но я гнался за истиной и не видел больше ничего. Распахнул окно. Мокрый круп мокрая крыша экипажа, мокрый картуз. «Кучер! Сюда! На помощь!» «В дверь! Сударыня!» — вспомнил ее имя. «Эмилия!» — к Хаугу. «Ты видел? Ты видел?» Тот ответил, как издалека. «Неужели я ее убил? Даль! Да черт тебя подери!» «Но ведь не дьявол же!» «Нет никакого дьявола!» — рявкнул я. «Она придушила свою дочь подушкой!» — бросился к старухе. «Дайте!» Та прижала подушку крепче и рванул подушку на себя. Та не отдавала, треснула. В воздухе поднялась метель из утиного пуха. Я торжествующе бросился с добычей к Хаугу, показал. «Смотри, на ткани до сих пор влажный след от рта!» Хауг остолбенело смотрел через мое плечо. «Атеист!» — верещала, билась госпожа Мюллер. «Еретик! Он сам сказал, в Бога не верит! Атеист! Либерал!» Это уже было слишком. «Подлая убийца!» Я обернулся, чтобы сказать ей все, и осекся. В дверях стояли кучер Мойера, Эмилия. Оба тяжело дышали, вбежав по лестнице. Оба в ужасе смотрели, куда тыкала пальцем вопящая старуха. На меня. «Нет», — сказал я. «Это неправда». А что я еще мог сказать? В тот вечер думал, я не усну. Но за день, видимо, случилось столько, что я провалился в темноту еще до того, как коснулся головой подушки. Бытие было столь бурным, что хотелось небытия, и оно тут же приняло меня. Потом 2 дня не происходило ничего, а вот так. Ничего. Я решил отсидеться у себя. Хозяйке пансиона, госпоже Киршбаум, сказался больным. Она с радостью посоветовала компресс, а подносы с едой оставляла на пороге. От Хауга не гугу. Я послал ему записку, он не ответил ни в тот же вечер, ни на следующий. Я лег спать с мыслью, что завтра поеду к нему сам. Надо же договориться, что мы, кому и как будем рассказывать, а что нет. Это соображение меня настолько успокоило, оно настолько было похоже на выход из затруднительного положения, что я провалился в сон с радостью. Вызволил меня оттуда требовательный стук в дверь и голос госпожи Киршбаум. «Господин Даль! Господин Даль!» Утро в комнате стояло серенькое, сыренькое, голова была тяжелой, будто набитая мокрым песком. Тело жаловалось на вчерашнее белье и одежду. «Что такое?» Но у госпожи Киршбаум в руках, конечно же, поднос с кофейником, как каждое божье утро согласно договору о найме комнаты. Жизнь снова наладилась. Я люблю утро. Люблю просыпаться. Из хаоса к порядку. А кофе и вовсе божья благодать. «Минутку!» Но подноса в руках госпожи Киршбаум не было. Я услышал, как она замолотила в дверь обеими руками. Сам хаос ломился ко мне. А порядка что-то не обнаружилось. «Немедленно! Господин Парат требует вас к себе немедленно!» Я вскочил. «Господин ректор, что случилось? Зачем?» «Я не одет, я...» «Внизу ждет экипаж!» Экипаж точно ждал. Принял меня, покатил. На повороте карета накренилась, мне пришлось откинуться в сторону, потом в другую. Зябкий холод пробирался под шинель, большие пальцы ног покусывало. Быстро же все дошло до господина Парата. Что именно? Что госпожа Виль умерла? Что мы с Хаугом ее прирезали? Но ведь нет же. Она ведь была мертва до того, как Хауг ее разрезал. Факт. Чего тогда бояться? Нечего. Просто рассказать правду. Факты. Факты побеждают всегда. По позвоночнику моему, будто водил ледяной палец, будто гаденько намекал. Ой, не всегда. Могила кому? Тебе. Могильщик, мерзавец. Слушать таких нельзя. А если следовало бы? Колеса затрещали по булыжникам, подкатывали к университету. Я отогнул пальцем шторку. Мимо поплыли высокие круглые колонны, аванпост передовой науки и современных знаний. Я поднес ладонь ковшиком ко рту, дохнул, понюхал, поморщился. Зубы были нечищены, голодный желудок испускал запах нутра. Вынул из кармана коробочку с мятными постилками, раскрыл. С ректором, конечно, не целоваться, но хорошее впечатление. Произвести хорошее впечатление. Опрятность, чистота и еще раз опрятность. Хорошее впечатление необходимо. Что ректор знает про происшествие у госпожи Виль? Что ему рассказали? А что ему могли рассказать? Предостаточно. Но ведь не мы же сами вызвались. Нас Мойер госпоже Виль отправил. Мойер. Зачем он нас к ней отправил? От этого вопроса я похолодел. Что, если вопрос сделает сальто? Мойер нас туда отправил зачем-то? Почему именно нас? Зачем он отправил туда именно нас? Карета резко встала, постилки подпрыгнули, как блошки, сыпанулись, заскакали по полу. Вопросы тоже. Кучер раскрыл дверь, кашлянул. Я выпихнул себя из кареты, кучер хлопнул позади дверцей, постилки таяли в руке. Я стряхнул их на снег. Они хрустнули под сапогом кучера. Я взял фуражку. Высокая тяжелая дверь впустила нас обоих. Стал подниматься по главной лестнице. Рукой тяжело шлепал по перилам, думал, что бы все это значило. Хотелось, чтобы лестница не кончалась никогда. Но она кончилась. Лакей отворил передо мной дверь ректорского кабинета. Я ступил в прямоугольник света. Дальше был мрак. Дверь за спиной закрылась. Мрак стал полным. Я поморгал, чтобы глаза привыкли к темноте. Помогло. Появились массы мебели. Они напоминали то ли спящих животных, то ли скалы, то ли фигуры сидящих людей. Замерзшим водопадом спадали опущенные шторы. «Прошу», — проскрипел невидимый фон Эверс. И повис тусклый зеленоватый конус света. «Садитесь». Я попытался понять, в каком расположении духа пребывает господин официально избранный ректор, но увидел лишь две бледные дули своего лица, отражение в зеленых стеклах очках фон Эверса. Видимо, дневной свет, даже январский, раздражал глаза ректора. «Благодарю». Нащупал стул, вдвинул зад. Фон Эверс сложил замком хрящеватые пальцы, в полутьме они бледно светились, как гнилушки. Мне опять стало не по себе. «Есть известного рода духовная опасность, которой подвержен человеческий дух, особенно в стенах медицинского факультета», — начал фон Эверс и умолк, как бы предлагая собеседнику догадаться самому. Догадаться было нетрудно. Старая ведьма назвала меня атеистом, атеистом и либералом, а еще убийцей. Так это все и записал подоспевший квартальный. Я вскинулся, настал черед фактов. «Господин ректор, я должен вам рассказать нечто крайне важное». Но вклиниться в речь господина ректора было так же невозможно, как вставить прутик в колесо катящегося экипажа. «Кафедры прикладной математики, чистой математики, опытной химии, теоретической химии, зоологии являются составными частями философского факультета. Как это глубоко верно? Попытка проникнуть в тайну материи и божьего замысла вредна, если у духа нет соответствующей философской, моральной, религиозной опоры. Тогда как студенты-медики беззащитно предоставлены искушению знанием». Я кашлянул. Тщетно. Тот все зудел. «Не в этом ли причина той странной холодности, отстраненности чувств, столь часто наблюдаемой у студентов-медиков, частое соприкосновение с мертвыми телами, отверзаемыми, рассматриваемыми во всей неприглядности смерти? Господин ректор, возможно, нравственную опору юношеству дало бы объединение медицинского факультета с философским или даже богословским, поправило бы положение, которое сложилось столь плачевным образом. Дух современного юношества...» Я скрипнул стулом, мой зад отозвался благородной щекоткой, кровь возобновила циркуляцию. И тут из тьмы раздалось. «Довольно, господин фон Эверс». Лампа вспыхнула ярче, рука повернула фитиль. Фон Эверс отпрянул глубже во мрак, как спугнутая сова. В зеленом круге света на столе я увидел шляпу с траурным крепом. Все сейчас с крепом. Траур по покойному императору Александру, но на этой шляпе креп был не такой, как полагается членам Академии наук, и который сейчас носили профессора, креп официальный, протокольный, креп подданного. Нет. Этот креп был широким, личным. Креп частного лица, креп по умершему другу. В горле у меня пересохло, я попытался сглотнуть. Из темноты выступило длинное, обрамленное бакенбардами и подпертое высоким воротником лицо господина Паррота, хозяина шляпы с крепом, истинного правителя Дербского университета, а поскольку университет был осью, на которой держался город, то и всего Дерб-то тоже. Широкой ладонью Паррот скользнул по столу, пододвинул мне бумагу, но пятерню не убрал. Похлопал ею по бумаге. «Господин Даль, вам знаком господин Перевозчиков?» Сложнейший русский шипящий Паррот выговаривал без запинки. «Зрительно», — осторожно ответил я. перевозчиков гнида. Гнида, змея, доносчик, синие очки, козлиная бородка, походочка, бочком. Походка соглядатая. Вы не знаете, зачем он прислан сюда из Петербурга, так ведь? Предполагалось, что не знаю. Знали все. Господин Перевозчиков был прислан из Петербурга следить и доносить в Петербург. «Я лишь пытаюсь зреть в корень вопроса», — пробормотал фон Эверс. «Так, если мы хотим понять основы современного государства, то обратимся к древнерусскому праву и увидим, что...» Но Парац счел, что уже выказал демократии достаточно уважения, поднял свободную ладонь. Разбежавшаяся волна запнулась, отхлынула. Фон Эверс понятливо забормотал. «Прошу меня простить, господа», — скользнул мимо тенью. «Боюсь, что меня ждут бумаги». «Разумеется», — приподнялся Парат. Я вскочил со стула, бормотание удалялось в темноте. «Административные вопросы, циркуляры, ведомости, сметы». Бум, грохот, тоненький звон и тишина. «Вы целы, господин фон Эверс?» — спросил темноту Парат. Та отозвалась не сразу. «Премного благодарю». И дверь закрылась. Парат встал, подошел к окну и потянул за шнур. Я заморгал, жмурясь, комнату заполнил мокренький свет. «Надеюсь, господин фон Эверс остался цел и невредим», — покачал головой Парат. «Злую шутку могут сыграть темные очки в темной комнате». Тон был располагающий. «Зачем же он их носит? Расстройство аккомодацию?» Парат сам был медиком. «Расстройство», — подтвердил, но вдруг перешел на латынь. «Расстройство открылось у господина фон Эверса после отставки и ссылки господина Спиранского. С тех пор он всегда прячет взгляд за темными очками и отсиживается в темной комнате. Но честный, добрый, благородный человек. Золотое сердце». Прямота Парата встревожила меня, прямо скажу. Но еще больше встревожило то, что Парат говорил на латыни. Не как ректор с провинившимся студентом, как коллега с коллегой. Иван Егорыч с Владимиром Ивановичем. Врач с врачом у постели больного. Чтобы не пугать пациента и его домашних, чтобы не давать пищу любопытным ушам, приникшим к двери. Если есть закрытая дверь, то и ухо отыщется. «Мой друг», — опять похлопал по бумаге Парат, — «господин Перевозчиков написал бумагу на вас». «На меня?» «Среди студентов числится, полагаете, еще один господин Даль?» Не имело смысла отпираться, но я все же попытался. «И что же в ней?» «Не знаю. Не хочу знать». «И никто не узнает, господин Мойер не дал ей ход». Бумага захрустела под его рукой, пятерня сгребла донос в комок, обжала со всех сторон. Парат пульнул бумажный шарик в камин, огонь проглотил его, как собака, кусок сахара. «Мойер?» — повторил я, разглядывая собственные колени удивленно. «Мойер, значит? Но почему?» «Он считает вас способным хирургом». «Мойер?» «Все, ступайте». И помните, молодость проходит, шалости вместе с нею, а отметка в формуляре остается. Запачканный формуляр будет идти за вами всю жизнь. По пятам. Благодарите судьбу за то, что поступили в Дербский университет. И господина Мойера, конечно. Я поднялся, пошел к двери, как по льду. «Господин Даль!» Остановился. «А что вы хотели рассказать?» «Я ничего не хотел. Теперь уже ничего». «Вы сказали, это крайне важно». «Мне ничего не оставалось, как обернуться и продолжать валять Ваньку». «Я так сказал?» Парат сделал недовольную мину, я покачал головой. «Не помню уже. Это совсем не важно». «Ну, ступайте, ступайте». Парат отмахнулся от меня и занялся бумагами. После кончины императора-покровителя хлопот у него, думаю, прибавилось. Что с ним теперь будет? А с университетом? А со мной что? Я выскочил в коридор. Вспомнил мышиные глазки господина Перевозчикова, чуткий мокренький носик, ходил Перевозчиков по краешку бочком. Не ходил, катился. Он не писал, он доносил. А Мойер его остановил. Как? Нет такого важного человека в Дербте, который не обязан Мойеру жизнью. Своей, жены, ребенка, матери, сестры, брата, отца. Теперь Мойер связал и меня. Забил мне рот благодарностью. Я схватился за волосы, но тут же вспомнил, что недавно видел такое движение в пьесе господина Коцебу, которую сам же назвал в антракте Коцебятиной, и опустил руки, одернул мундир. В пролете лестница заревела. «Даль! Даль!» рявкнула. «Господин Мойер!» Стало жарко в груди, руки похолодели. Сейчас я увижу его лицо, сейчас на нем все прочту. Все вопросы, все ответы, а Мойер прочтет мое лицо и тоже все поймет. «Спускайтесь!» В нижнем подвальном этаже располагался морг и анатомический театр медицинского факультета. Хватаясь за перила рукой в перчатке, я сошел. Мойер крикнул из-за двери. «Прошу сюда!» Но я остановился на пороге. На столе стояла голова с отпиленной верхней частью. Виднелась серая кашица мозгов. Теменную часть Мойер перенес, зажав двумя пальцами, как блюдце, поставил на широкий подоконник. Крепко сжал за виски, переставил туда же голову. Глянул вверх. Небо за окном было того же цвета, что мертвые глаза, что вспухший язык, что мозговая кашица в черепе. Мойер цокнул. «Будет снег. Входите же!» Я подошел к столу. Я глаз не сводил с лица профессора, но ничего не мог прочесть. Опилки на полу приглушали звук шагов. День только начался, опилки были чистыми, а устоявшийся мертвый запах уже давно никого не беспокоил. На освободившийся стол Мойер поставил поднос с завтраком. От булок поднимался пар, масло лежало желтыми завитками, красное варенье неприятно напоминало мне о вчерашнем. Мойер простер руку. «Не спрашиваю, голодны ли? Студент голоден всегда. Прошу!» Я сел, все еще силясь прочесть его лицо. Не сердитое, не пристыженное, не лукавое, не затаившееся, даже не опечаленное. А ведь его любовница умерла. Да при страннейших обстоятельствах. «Погоди, старый лис!» — разозлился я. «Мои соболезнования!» — сказал. Старый лис, садясь, встряхнул белоснежную салфетку. Мойер разливал кофе, струя не дрогнула. «Мне?» «Как естественен! Как натурально удивление!» — неприятно поразился я. «Что я о нем вообще знаю? Друг поэта Жуковского? Безутешный вдовец прелестной жены, умершей родами? Жуковский в нее, говорят, был влюблен?» «Госпожа Виль!» — Мойер перебил безмятежно. Я не мог поверить своим ушам. «Безмятежно!» «Представилась?» «Ах! Надеюсь, Хаук не слишком обескуражен неудачей. Пациенты мрут, особенно полостные. Хирургия здесь пока еще бессильна. Но упражняться все равно надо». «Представилась, скажите, пожалуйста. Мир ее праху, боже мой, наконец-то от меня отстанут сплетники, господи прости. Но почему мне в любовнице записывают каждую смазливую вдовушку?» И занялся булкой. Речь его поразила меня до онемения. Я не сразу нашелся с ответом. «Потому что ваша жена умерла». Нож остановился в воздухе. Масло таяло на горячей мякоти. Изумлению Мойера не было границ. «Ну и что?» «Людям свойственно думать, что в поисках замены...» «Замены? Зачем? Неужели трудно понять, что для любви нет смерти? А если мир и поделен ее границей, то для любви этой границы не существует». И впился в булку. Заходили ходуном челюсти, затряслись щеки. «Очень недурное варенье. Вы ешьте!» Я взял булку. «Ешьте. Сперва поешьте. Потом расскажете, что у вас вышло, когда вы служили во флоте». Я положил булку. «Ах, вот оно что! Старый лис, ну, конечно!» Мойер откинулся на спинку стула, в руке чашка с кофе. «А впрочем, бог с ним, с флотом. Да вы ешьте, Даль, ешьте. Говорить пока буду я. Ешьте!» И ждал. Дождался, пока я затолкал в рот сдобный бок, кивнул. «Вот так!» Я сжал зубы, принялся месить во рту сдобную массу, как будто жевал глину. Мойер вещал, то дирижируя чашкой, то отпивая из нее кофе. «Хирургия знает до обидного мало. И хуже того, кажется, достигла предела, дальше которого идти не может». «Угу», — неопределенно промычал я, хотел сказать, какого предела, Иван Федорович. Но там уже мог быть такой тонкий лед, ступишь, провалишься. Мойер явно подбирался издалека. Не хотелось думать, к чему именно. «Грудная полость, голова». Мойер обернулся, ткнул чашкой на подоконник, на открытый череп, повернулся, взгляд пристальный. «И брюшная полость». «Угу», — издал я, так как он ожидал ответа. «Господи, да какого?» Профессор пожал плечами. «Сепсис. Наш вечный враг. Откуда знать, от чего он берется? А только если при ампутации у пациента есть шанс на спасение, то при ранах живота, грудной полости или головы такого шанса нет. Скальпель хирурга тут же превращается в нож убийцы». Я опустил глаза и тут же возненавидел себя за это. Я чувствовал, он смотрит на меня, не сводит своих больших, немного выпуклых голубых глаз. Я чувствовал, как занялось красным мое ухо, горло стало шершавым, занозистым. «Все было не так», — наконец протолкнул я, поднял глаза. Мойер точно не услышал. «Это не значит, что мы не должны пытаться», — указал на распахнутый череп, на этот раз столовым ножом. «Нельзя быть хирургом, Даль, ни разу не проведя операции. Невозможно оперировать и ни разу при этом не совершить убийство», — сжался внутри я. «Ну скажи это, старый лис, убийство. Каждый врач — убийца». Но Мойер сказал: «Неудачной операции». И все смотрел на меня. «Знаете, Даль, где именно хирург приобретает главный опыт?» Меня обдало жаром, запахом пота и кельтской воды. Мойер перегнулся через стол, придвинулся. «Не лезьте на рожон, Даль!» «Я не улавливаю вашу мысль, господин профессор». Мойер выдержал мой взгляд. «Когда-нибудь я тоже стану таким уверенным, непробиваемым. Хотелось бы». «В армии», — отчеканил Мойер. «На службе, куда поступают только с чистым формуляром. Вы уловили мою мысль? Вы еще мальчик, Даль. У вас впереди жизнь, служба, военная служба. Операции, пациенты, спасенные жизни. Не ломайте себе все это. У вас уже есть ваша морская история. Сидите тихо». Это уже было чересчур. И я сказал по-русски. «А честь?» Мойер ответил тоже по-русски. «Жизнь сложна и не всегда удобоварима. Ну да, русский человек желудком крепок. Я в ваш желудок и в ваше будущее верю. Верьте и вы, Даль!» Вдруг заорал мне поверх плеча. «Ну что? Что, черт возьми? Я же сказал, занят!» Я обернулся, увидел блеск мундирных пуговиц. Студент. «Прошу прощения, господин профессор!» — залепетал. «Мои соболезнования!» «Что? Ну и что вы на это скажете, профессор Мойер? Теперь кончину госпожи Виль молва связала с вами. Теперь не отопретесь. Я впился в лицо профессора». Мойер сдвинул брови, стал наливаться багровым гневом. «Что же говорят на сей раз?» Каждое слово выдвинул, как пушечное ядро. Студент глянул на меня, лишние уши прочел я в его взоре, потом на профессора. «Так что говорят?» Замялся, пролепетал. «Говорят, господин Хаук выпил яд». «Что?» Обух обрушился мне на голову. Обухом стукнутый, или, говорят, стукнутый мешком. Небо обрушилось. Какое сравнение лучше? Зазвенели вилки, ножи, поехали тарелки, опрокинулась чашка. «Даль!» — напрасно кричал Мойер. «Даль!» Он нашел меня. Он всегда меня находил. Впрочем, сейчас это было нетрудно. Я был там, где привык бывать с Хаугом, у окна. Только теперь я был один. О, Хаук! О, Хаук! Внутри меня росло чугунное ядро, боль распирала ребра. Я хотел, чтобы оно меня скорее уж разорвало, чтобы больше это не чувствовать. Ничего больше не чувствовать. Мойер сочувственно встал рядом. «Он был не такой», — сказал я, дыма папиросы. Мойер сказал стеклу. «Знаю. Мы скажем ради похорон, ради родных, что он просто ошибся склянкой во время опыта. А ты сиди тихо». «Это меня потрясло. Вы и вы...» Я не успел сказать «смеете», он перебил меня. Если бы кто мне сказал, что я вмиг забуду свое горе, то я бы не поверил, но я забыл все вмиг. Когда Мойер сказал: «Знаешь, что было в бумаге Перевозчикова? Виноват. В доносе». Сердце мое заколотилось так, что стало больно самому. «Якобы ты вмешан в антиправительственный заговор». «Вы? Вы?» Я не успел сказать «лжете», Мойер бросил. «Капитан Зеленский. Корабль «Венус». Я спрыгнул с подоконника, теперь мы стояли нос к носу. Я увидел в его глазах «все правда». Боюсь, тоже Мойер увидел и в моих. «Все правда». И про «Венус», и про капитана Зеленского, но правительственный заговор. Ведь Зеленский, ведь я... Неужели Зеленский... Я рванул прочь, схватился за перила, загрохотал вниз, перескакивая через ступеньки. «Даль!» — крикнул Мойер в спину. «Куда? Даль!» Я придержал очередной скачок, поднял лицо. Мойер глядел в пролет. «Я думал, вы знаете все!» «Стой, идиот! Даль!» — бросился к перилам, заорал в пролет Мойер. «Я хотя бы дам тебе рекомендательное письмо к Жуковскому!» Как я жалею, что не остановился тогда. Не взял письмо. Скажу только, я вообще мало что соображал. Хаос был снаружи, хаос был внутри меня. Он был похож на соленую мокрую темноту. «Во сколько вас разбудить?» — изумилась хозяйка. «В 3 утра». Я оставил ее остолбенело глядеть и поднялся к себе в комнатку. По обыкновению стукнулся головой, комнатка была чердачная, со скошенным потолком. Задул и поставил свечу на шаткий стол. Все попытки занять денег... окончились ничем. 5 рублей, вот и все. Ладно. Утро вечера мудренее. Тем более утро это настанет совсем скоро. Снял и повесил на крюк шинель, туда же поместил фуражку, отряхнув капли, стащил ботфорты, задул свечу, повалился на кровать. Вы знаете, божий дар — это не талант, как я думал раньше. Не богатство, как я не считал никогда. Божий дар — это способность уснуть, несмотря ни на что. И я был баловнем. Я и есть баловень. Я послушал завывание ветра, перестук капель, ибо вместо снега пошел сперва мокрый снег, а потом вовсе дождь. Но таков уж в Дерпте январь. Я уснул. Проснулся в темноте, в тишине. Только звук часового маятника, отчетливое и близкое «так-так-так» нарушало ее. В комнате нет часов. Что за ерунда? Я сел, таращился во мрак комнаты, смутно чернел силуэт висельника, образованный шинелью и фуражкой. Так, так, так. Стук не прерывался, отсчитывал минуты, секунды. В темноте они казались последними. В отдалении стали бить городские часы. Полночь. Кого хоронить будут? Тебя. Чушь. Я спустил ноги и ощупал холодный пол. «Эй! Так, так, так!» Дом ответил сонным молчанием. Ухо уловило отдаленный рокот, будто кто-то скатывал одну за другой картофелины по железной крыше. Храпела хозяйка пансиона. «Кто здесь?» Я изо всех сил вглядывался. Я боялся увидеть красное домино. «Так, так, так!» «Но ведь часов в комнате действительно нет?» «Если мне опять померещится красное домино...» Начал я вслух и удивился, как жалко прозвучало. Я боялся шевельнуться, ждал глазами и ушами движения в темноте. Мышцы словно наполнялись едкой кислотой. Страшное чувство из тоски и вины подкатывало, как рвота. Так, так, так. «Хаук!» — тихо позвал я темноту. «Это ты?» «Так, так, так». Ужас погладил по затылку, взъерошил волосы. Я потянулся к свече. Кремню. Опрокинул, руки тряслись, нащупал снова в темноте. Стукнул стоймя, несколько раз крутанул колесико вхолостую, пальцы срывались. Наконец запалил свечу и тут же задул ее собственным судорожным дыханием. «Проклятие!» Повторил балет трясущихся рук сначала, стараясь не дышать в сторону оранжевого язычка. Поднял свечу повыше. Оранжевый шар света подрагивал над его головой. Я переместил его. Увидел, вскрикнул, уронил, свеча погасла. Он снова был в темноте, но теперь я видел и без света. Для посмертного визита Хаук выбрал банальнейшее из возможных обличий. Где прежде было лицо, оставались только озерца тьмы. Глазницы, носовые впадины, пустой клеткой белели ребра, таз казался ушастым. Тело мое затряслось, зубы выбивали дробь, но не заглушали. «Так, так, так». Хаук спокойно смотрел на меня пустыми глазницами, не пустыми, полными глубочайшей тьмы. Она засасывала меня. «Хаук, что тебе надо?» «Так, так, так». Глупый вопрос. Что может быть надо тому, кто умер? Кто знает теперь все? «Хаук!» Звук давался с трудом. Так, так, таканье уходящих секунд прокалывало слова. «Теперь я тоже знаю. Мойер ни при чем, он отправил нас к ней просто, чтобы не давать повод сплетням. Насчет него и госпожи Виль». «Так, так, так». «Значит, не тот ответ, за которым пришел Хаук. Значит, придется дать тот. Главный. Настоящий». «Так, так, так». Хаук ждал. Он не уйдет, пока не получит то, зачем пришел. Зачем являются из-за черты. Мойер вот считает за любовью, оказывается, за виной. Скажу как-нибудь Мойеру об этом. Грудь сдавила, как будто я был в воде. Кстати, вы знаете, что большинство матросов и почти все офицеры русского императорского флота не умеют плавать? Факт. Я заставил себя смотреть в глазницы. «Хаук! Мойер отправил меня присматривать за тобой. А меня... меня отвлекла женщина в домино. Меня никогда раньше не целовала женщина. Ты бы посмеялся, Хаук. Нет, не так, Хаук. Я должен был спасти тебя, но я... но она... я даже не знаю, кто она и что ей надо. Так, так, так. Ни малейшие перемены. Так, подумал я. Факты. Мне нужны факты, а не то, что я чувствую. Потому что то, что я чувствую... то, что я чувствую, не приносит ничего, кроме беды. Я встал. Путь через комнату был долог, как путь через ночное кладбище. Дольше. Шаг, шаг, так, так. Возможно, последние шаги. «Хаук!» Совсем рядом скелет стиснул зубы. «Хаук! Прости меня!» Но Хаук не ушел. В глазницах мольба. Мойер не прав, там не любовь, там одиночество. Вот почему оттуда приходит. «Хаук!» Я протянул руку, положил ладонь на темя и вскрикнул, отдернул, растопырил перед своим носом. Рука была мокрой. Темя было мокрым и, несомненно, материальным, костяным. Я вгляделся. Теперь я видел то, что застилал от меня страх. Проволочные кольца, которыми скреплены кости, железный штатив вдоль позвонков. «Ах, твою ж...» «Так, так, так». Я поднял над теменем скелета ладонь лодочкой. «Кап, кап, кап». Стряхнул капли с руки, задрал лицо. Крыша прохудилась, должно быть. Ненастье доконало ее. Звонкая капель тикала и такала по звонкому пустому черепу. Обтер руку, почувствовал, как опять наливаются свинцом веки. А ничего таинственного нет. Есть только факты, причина, следственная связь, которая нам пока непонятна. Доволок себя до кровати? Пока что непонятно. Повалился, начал падать в бархатистую тьму. Но дернулся всем телом от неожиданности, стучали в дверь. «Господин Даль?» «Хозяйка». «Что случилось?» Пришлось снова встать. «Вы живы?» Отпереть, показаться. В ночном чепце хозяйка напоминала гриб-дождевик. Я прикрыл рукой горло без галстука. «Прошу прощения», — вскрикнул, должно быть, во сне. Погрозила шутливо пальцем. «Не смотрите такие сны, господин Даль!» Заглянула мне через плечо. «О, господин Даль, я что ж... я захлопоталась и забыла вам сказать. Вам доставили днем?» Она ткнула пальцем. «Сказали по завещанию господина Хауга. Кстати, примите соболезнования». «Что вы так странно глядите, господин Даль? Вы не знакомы с этим господином? Это не тот ли, что в лаборатории перепутал склянку и помер? Или просто однофамилец? Как бы то ни было, он указал вас в своем завещании, что очень с его стороны мило, возможно, знакомый ваших родителей. Очень хороший скелет, совсем новый на вид. Я в юности служила у таксидермиста, немного знаю толк в таких делах. Рублей 10 стоит, не меньше». «Что же вы молчите?» «Господин Даль? Господин Даль?» «Так, так, так». Я разлепил губы, махнул рукой. Там, это, крыша прохудилась. Закрыл за хозяйкой дверь, раскрыл на столе книжечку, взял карандаш, нашел букву «Р». Записал. «Рожон». «Лезть на рожон». Рожон представился мне в виде связки хвороста. Колючая она трещала, а я лез.